прошлом году мне пришлось совершить перелет в другой город по работе. Мне нужно было провести там одну ночь, поэтому я открыл свой ноутбук и нашел дешевый отель, который был ближе других к аэропорту. Приехав в отель, я был разочарован, увидев, насколько это грязное и неопрятное место. Я пытался найти другой отель, но нигде не было свободных номеров. Делать нечего, мне пришлось остановиться там. Зайдя в свой номер, я ощутил тяжелый, неприятный запах в воздухе. Да и сама комната была какой-то жуткой и холодной. Я лег на кровать, но мне было ужасно неудобно. Перетряхнув белье на кровати, я нашел странную вещь. Это оказались ржавые металлические ножницы. «Боже, это ужасно!» — только и мог сказать я. Горничная даже не удосужилась нормально убрать этот номер. Я поднял их и положил на прикроватную тумбочку. Я так устал, что сразу лег спать. На ножницы я решил пожаловаться следующим утром. Расположившись на не очень чистых простынях, я закрыл глаза и попытался уснуть. Ночью мне снился странный сон. Я чувствовал, как на мне кто-то сидит, очень тяжелый, и ощущал, как этот кто-то пристально смотрит на меня. Не помню, в каком точно часу я проснулся, но в комнате по-прежнему было темно. Когда я протянул руку и включил светильник на тумбочке, волосы у меня на голове встали дыбом. Ржавые ножницы лежали у меня на груди. Их лезвия были приставлены к моему горлу с обеих сторон и даже немного прорвали кожу. Еще пара сантиметров, и мое горло казалось бы перерезанным. Когда я был маленьким и еще учился в школе, отец часто брал меня с собой в поход в горы. Однажды мы сильно задержались, не заметив, как уже стало темнеть. Густой туман лег на землю, и мы с трудом могли разобрать дорогу. Отец держал меня за руку, чтобы я не оступился и не упал. Когда мы спустились вниз, я заметил небольшую темную фигуру перед нами. Отец неожиданно очень сильно сжал мне руку. «Ай, папа, больно!» — вскликнул я. Отец взглянул на меня. На его лице был неподдельный ужас. «Закрой глаза», — рявкнул он. «И не открывай их, пока я тебе не скажу». Он сказал это таким тоном, что я немедленно послушал его, не задавая лишних вопросов. Так, крепко держа за руку, он провел меня через туман. Когда, по моим расчетам, мы проходили мимо того места, где я заметил темную фигуру, я услышал слабое бормотание. «Умри, умри. Умри, умри». Всю оставшуюся часть пути отец молчал, и только почти у самого дома он наконец позволил мне открыть глаза. С тех пор он не разговаривал об этом и отказывается рассказывать, что это было. Прошло 20 лет. Я приехал к отцу в гости. Мы распили с ним бутылку водки и побеседовали по душам, как отец с сыном. И мне вспомнился тот случай в горах. И я осмелился снова спросить об этом. «Помнишь ту небольшую темную фигуру в тумане?» — сказал я. «Что это было?» Мой отец какое-то время молчал, а потом тихо прошептал: «Это был ты». Произнеся это, он осушил свой стакан и наотрез отказался говорить об этом дальше. Когда я учился в 6 классе, весь наш класс отправился в поход на природу. Все дети взяли с собой фотоаппараты и камеры и снимали нашу поездку. Вернувшись в школу, мы стали смотреть и показывать друг другу все отснятые фотографии, как вдруг одна девочка сказала: «Ух, что это?» Все подбежали к ней, чтобы посмотреть, что она увидела. На одном фото был снят мальчик из нашего класса, когда он сидел в автобусе. В этой фотографии не было ничего странного, если бы не его отражение в окне. Его лицо в отражении окна выглядело желтым и раздутым, изуродованным и искаженным, и сзади него была какая-то белая тень. Приглядевшись, становилось понятно, что это был череп. Это было ужасно. Когда мальчик увидел фотографии, он начал плакать, и у него началась истерика. Все в классе были напуганы, Классный руководитель послал мальчика в медпункт и запретил нам всем обсуждать этот случай. Через 7 дней мальчик умер из-за опухоли головного мозга. Жил один таксист, у которого без вести пропала жена. Ему пришлось одному воспитывать 5-летнюю дочь. Отцу приходилось много работать, поэтому он не мог много времени проводить дома. Он часто уходил из дому утром и возвращался только поздно ночью. Его соседкой была одинокая женщина, которой было в радость посидеть с девочкой, когда отца не было дома. Каждую ночь девочка просыпалась и плакала, зовя отца, но однажды она прекратила плакать. Прислушавшись, соседка услышала, как девочка смеется. Казалось, что она с кем-то разговаривает. «Наверное, вернулся ее отец», — предположила соседка. Она открыла дверь спальни и увидела, что девочка сидит в кровати одна и смеется в темноте. В спальне больше никого не было. Соседка решила узнать, в чем причина такого странного поведения девочки. «С кем ты разговаривала?» — спросила она. «С мамой», — ответила девочка. «Когда я заплакала, мама пришла ко мне, обняла и поцеловала в щеку». Женщина была озадачена. «Но я все время была здесь, и входная дверь закрыта», — сказала она. «Как она вошла?» Маленькая девочка указала на дверь в подвал и прошептала. «Она выползла оттуда». Холод пробежал по спине соседки, и она немедленно вызвала полицию. Когда мой отец вышел на пенсию, у него появилось много свободного времени. Он стал искать, чем бы себя занять. «В конце коридора очень много места пропадает зря», — сказал он. «Его можно переделать под кладовку». Мой отец, как увлекающийся человек, целых 2 дня потратил на свой новый проект. Он прибил к стене несколько полок и установил дверь в конце коридора, создав небольшую кладовку. На следующий день, когда я вернулся домой, отца нигде не было, и я заметил новый блестящий замок на дверях кладовки. На следующий вечер отца снова не было. Мать была очень встревожена и попросила меня осмотреть кладовку. Я сломал замок, и мы вошли в кладовую комнату. Внутри мы нашли отца. Он сидел на полу. Его глаза ничего не выражали. И он тихо смеялся над чем-то. Что он сделал? Как он смог запереть дверь, находясь внутри? Мы не получили ответ на эти вопросы, потому что отец сошел с ума. Он до сих пор сидит в своей кладовке. Куда-то смотрит. И счастливо улыбается чему-то. Destiny is proving to be absent.